Болт вышел к вертолетам минут через 15. Увидев его, медведь махнул бойцам рукой, и группа спецотряда присоединилась к остальным спасателям. Березов с любопытством разглядывал знаменитого поисковика. Внешне на эпического героя тот похож не был. Среднего роста, плотного телосложения мужчина лет 30, с живым улыбчивым лицом и почти лысой головой. Сразу бросилось в глаза, что мембрану Болт не носил. Поисковик был одет в обычный армейский камуфляж и разгрузочный жилет, явно доработанный вручную. За спиной небольшой рюкзак станкового типа, идеально подогнанный по ширине спины, наверняка сшит по заказу. Пара противогазов, основной на поясе справа сбоку и запасной на ремне сзади слева, оба нестандартные, с большими лицевыми щитками, обеспечивающими широкий угол обзора. Иван оглядел остальную экипировку Болта. Аптечка, нож, пистолет, пара сигнальных ракет, дым, фляга, что-то еще в застегнутых подсумках не понять. Все было подобрано сознанием дела и скрупулезно подогнано. К вороту камуфляжа пришиты два капюшона. Один заменяет шапку или косынку, другой, бесформенный, из рваных лент, надевается сверху для маскировки. Передняя часть ремня пуста, никаких подсумков и подвесок, чтобы ничего не мешало ползти. Березов одобрительно прищурился. Этот Болт чайником не был, 100 против 1, что в его снаряжении нет ни единой лишней вещи, и притом есть все необходимое вплоть до мелочей. Не похоже на бывшего старшего сержанта милиции. Наверное, сказался многолетний опыт работы в зонах, хотя... Вопрос спорный. Подход к делу совсем не гражданский, и его выбор оружия и снаряжения красноречиво доказывал это. Бойцы вокруг были затянуты в мембраны, усиленные латниками, и вооружены до зубов новейшими образцами отечественного вооружения. Кругом абаканы, ОЦ-14 в варианте с гранатометом, валы и винторезы, АК сотой серии. У одного из сотрудников Иван увидел даже дорогостоящую AWP, элитную снайперскую винтовку калибра 338 Lapua Magnum, мечта любого полевого снайпера. РАО «Ареал» денег на снаряжение своих бойцов не жалела. Но на груди у Болта висел потертый АКМСЛ, изделие «Луна», излюбленный автомат армейского спецназа с накрученным на ствол прибором бесшумной и беспламенной стрельбы ПБС-1. Его пистолет — не новомодный ГШ-18 или редкая «Гюрза», а старый добрый АПС и наверняка в модификации «Б» — бесшумный. Вон и глушитель к нему виднеется из бокового кармана разгрузки — рядом с сигнальной ракетой. Из общего с остальными у Болта был только УИП, укрепленный на левом предплечье. «Неплохо», — оценил Березов. «Совсем неплохо. Приятно, что предстоит иметь дело со специалистом. Это всегда повышает шансы на благополучное возвращение с задания. И бывшему бойцу группы А это было известно как никому другому. Профессионализм людей, идущих на штурм и понимающих друг друга с полуслова — это залог успеха операции. Но там слаженность и сплоченность бойцов достигалась сотнями регулярных изнуряющих тренировок. Здесь же все происходило настолько внезапно, что остается рассчитывать только на профессионализм своих новых сослуживцев. «Спящего выброса, Болт!» — командир спасателей пожал поисковику руку. «Как дошел? Что там у спецотряда?» «Спящего!» — ответил Болт. «Дошел нормально. Но есть новые проблемы». Он принялся разворачивать карту. Иван улыбнулся про себя. «Спящего выброса тебе». Это приветствие из фольклора сталкеров, насколько он помнит, из обучающего курса. Выходит, неофициальный сленг в реале у всех общий, хоть уголовный кодекс и разделил приходящих в зону людей на государственных служащих и нелегальных сталкеров, приравненных к преступникам. И не мудрено. Выбросу нет дел до законов, он жрет всех... «Одинаково. Спецотряд сейчас тут», — Болт водил по карте карандашом, — «в старой научной лабе. Им пришлось отойти еще на 200 метров вглубь желтой. На старом месте оставаться было нельзя. Жернова шли прямо на них. Если аномалия не увеличит скорость, то наших накроет самое позднее через 4 часа. Крыша у лабы обвалилась, так что вляпаются все без вариантов». «Еще на 200 метров?» — тревожно нахмурился командир спасателей. «Это еще плюс 30 минут передвижения». Он торопливо делал отметки на своей карте. Березов отметил, что в спешке сборов и подготовки к спасательной операции ему карты не выдали. А что толку заносить данные в GPS, если в желтой зоне аппаратура не работает и навигатор бесполезен? Он покосился на медведя. У того, как и у других, карта была, и здоровяк коротко чиркал по ней карандашом, следя за объяснениями болта. «Плюс час», — поправил командир болт. «У них ранены. Их придется нести на руках и волоком. Вот тут», — он указал на карту. «Опасный участок, местность повышается, и жернова висят слишком близко. Можно пройти только ползком, иначе затянет». «Сколько раненых?» — поднял голову медведь. Остальные члены спецотряда мгновенно напряглись. «Кто? Что именно, вляпались или пулевые?» «Я разглядел троих», — ответил Болт. «Ближе подойти не смог, там бандюки сидят плотно. Похоже, ранения пулевые. Судя по следам, спецотряд обходил магнит и вышел на зомби. Завязался бой. Тут появились бандиты, ударили им в спину и отрезали отряд от границы с зеленой. Где-то в этот момент появились жернова. Скорее всего, они висели выше, но спустились, почувствовав стрельбу, и отсекли наших и бандитов друг от друга. Спецотряд отошел чуть дальше вглубь желтой и укрылся в старой полуразрушенной лабе. Теперь жернова ползут на них. Магнит почуял приближение жерновов и сильно разросся, запирая бандюков между собой и жерновами. Те попытались отойти левее, но зомбаков стало больше, бандиты попали под плотный огонь и были вынуждены закрепиться вот в этих руинах». Он лишь покачал головой. «Им сейчас не позавидуешь. Развалины? Одно крошево кирпичной кладки. Там пух и паутина кругом, студень в подвалах, плешь посередине огромная, издалека видно. Пока наблюдал, один вляпался. Только мокрое место осталось». «Не жалко», — огрызнулся медведь. «Нехрен было в зону лезть. Пусть добровольно в плешь прыгают, пока могут. Дойдем до них, ноги переломаю и один черт туда сброшу». «Легче сказать, чем сделать», — Болт невесело покачал головой. «Местность перед ними открытая. На подходе будем как на ладони. И зомби опять же заметят. Попадем под обстрел с двух сторон». «А если дымы поставить?» — предложил медведь. «Вдоль развалин. Зомбаков, конечно, не остановят, эти без мозгов полезут куда угодно. Но бандитам видимость отрежем. Дергаться посреди аномалий, ничего не видя, они не станут. Пока основная группа будет сдерживать зомби, мы под дымами подойдем вплотную к развалинам и выдавим их оттуда прямо на наших. Сколько у бандюков народу, не видел?» «Человек 20 было, когда я уходил», — ответил Болт. «Только ветер сейчас в нашу сторону. Дым не поможет». «А вертушка сможет отработать по развалинам?» Разглядывающий через плечо медведя карту Березов указал на кружащий в небе Ми-24. «Или по кустарнику с зомби. Одной проблемой стало бы меньше?» «По зомби бесполезно», — Болт коротко поморщился. «Пробовали уже. Там магнит висит на прямой линии, он все снаряды пожирает. Перед развалинами холм, справа от него грава, очень большая. В общем, если бы не магнит, то было бы можно. А так не выйдет. Надо бить отсюда, слева, по диагонали», — Иван указал точку на карте. «Со стороны зомби. Не по ним, а по развалинам. Тогда нурсы пойдут над лесом мимо этого самого магнита». Он перевел взгляд на болта. «Над лесом ничего нет?» «Пока нет», — тот задумался, глядя на карту. «А это мысль. Магнит не достанет. Только как летчик стрелять будет? У него же лес на пути стоит. Не видно ничего?» «Пусть повыше поднимется», — буркнул медведь. «Да посмотрит». «Лес подходит вплотную к развалинам», — вмешался оператор одного из Ми-17. «Слишком высоко надо подниматься, эффективную дальность потеряем», — он кивнул на кружащую в небе 24-ку. «Бить надо прямо отсюда», — прервал спор Березов. «Над лесом. Из всего, что дотянется. Какая-то часть боеприпасов увязнет в лесу, но там совсем краем цепляет. Для того, чтобы пилот мог осуществить прицеливание, надо подсветить цель сигнальным дымом». «И как это сделать?» — удивился пилот. «Попросить кого-то из бандюков, чтобы подожгли тряпку?» «Лучше пусть устроят самосожжение», — порекомендовал медведь. «Так пользы больше». «Надо организовать отвлекающий маневр», — Иван вновь указал на карту. «Сымитировать подготовку к атаке, втянуть противника в перестрелку и заставить их сосредоточить внимание на нужном нам районе. Отдельная группа должна обойти бандитов и выйти к развалинам с другой стороны. поставить дым в заранее согласованное с вертушкой место и отступить. Вертолет будет работать по цели вслепую, используя дым в качестве ориентира». «Впечатляет», — хмыкнул медведь. «Только развалины обойти нельзя. Там грава, а рядом с ней мясорубка. Обе давно стоят, так что пока этот магнит висит здесь...» Он щелкнул пальцем по карте. «Единственный путь к нашим ведет мимо развалин. Либо через лес зомби, а это верная смерть». «Ну он же как-то прошел...» Березов кивнул в сторону болта. «Райных из отряда он же не сквозь развалины считал». «А ведь верно», — сообразил медведь. «Болт, ты откуда смотрел-то?» «Отсюда». Болт ткнул карандашом на полпути между бандитскими развалинами и разрушенной научной лабораторией. «Тут небольшой пригорок, там пара кустов и нора. Похоже, кабан живет, но сейчас он ушел, видать. Жернова почуял. От пригорка, что до развалин, что до старой лабы, метров по 200 в обе стороны». «Так ты что, мимо развалин умудрился пролезть?» Командир спасателей внимательно вглядывался в карту. «Там ведь местность ровная, как стол». «Нет», — обреченно вздохнул Болт. «Я в обход шел, между гравой и мясорубкой. Там проход есть узкий, 90 сантиметров в ширину. Только он схлопывается постоянно то в одном, то в другом месте. Идти сложно». «Сложно?» — округлил глаза кто-то из присутствующих. «Да ты псих! Ползти полкилометра в притирку между аномалиями, которых даже не видно, по проходу, который еще и схлопывается? Ты точно больной, Болт! Жить, что ли, надоело?» «Надо же было как-то узнать, живы там мужики еще или нет», — огрызнулся Болт. «А через развалины не пройти. Вот и пришлось. Не нравится — ходите сами. Зачем звали тогда?» «Все, мир», — вмешался командир спасателей. «Хватит разбирательств. Надо решать, как людей спасти. Если выйти к этому бугру еще раз, то все становится вполне реальным», — Иван посмотрел на медведя. «Там можно и сигнальный дым поставить, и завес спустить на развалины, как раз по ветру». «Не надо на меня так смотреть», — отмахнулся здоровяк. «Я туда не полезу. И вряд ли кто полезет. Это все равно, что по минному полю с завязанными глазами на перегонки ползать. Только на минном поле шансов уцелеть больше». Он обернулся к Болту. «Валера, сможешь вернуться туда еще раз?» «Ай, жернова все время движутся, ползут к развалинам», — поморщился Болт. «И грава на новые аномалии реагирует. Время от времени словно тянется в их сторону. То в одну, то в другую. Поэтому проход и схлопывается в разных местах. И один раз чуть не вляпался. Если других вариантов нет, я могу рискнуть еще раз. Но учтите, я человек не военный, в армии вообще на флоте служил. Я этих ваших дымов сигнальных и не видел никогда. Как хоть их ставить или что с ними делать? По ветру там направлять или еще чего?» Березов покосился на Болта, но ничего не сказал. «Странное заявление», — отметил про себя Иван. «Вызывает некоторые вопросы». «Одному рискованно», — заявил он. «Как дым пойдет, так сразу все внимание на тебе будет. Нужна страховка. Надо группой идти». «В мясорубку!» — присвистнул кто-то. «Это без меня. Я лучше в лоб на бандитские пули. Так спокойнее». «Группой не пройти», — Болт отрицательно кивнул головой. «Участки прохода схлопываются так, что на тропе остается совсем немного места. Больше, чем вдвоем, не уместиться. Третий без ног останется меньше, чем через минуту». Он с сомнением посмотрел на Ивана. «Точно? Другого способа нет?» «Похоже, что нет», — тяжело вздохнул медведь. «Если пытаться идти в лоб, то придется выдавливать и зомбаков, и бандитов. Это слишком долго, можем не успеть до того, как жернова закроют нашим выход». «Значит, надо идти вдвоем», — решительно заявил Березов. «Тогда общий план операции таков», — он указал пальцем на карту медведя. «Основная часть наших сил имитирует подготовку к атаке вот тут. Задача — вынудить зомби и бандитов вступить в перестрелку и оттянуть на себя их внимание. При самом идеальном раскладе зомби полезут в атаку, и тогда по ним беспрепятственно отработают вертушки». Он посмотрел на Болта. «Кстати, сколько у них штыков?» «Под сотню, не меньше», — скривился поисковик. «Весь лес кишит. Около трети стройбат с лопатами. Остальные при оружии. Видел несколько наших...» Он замялся. «Ну, в смысле, бывших. «Ясно. Тогда тем более стоит попытаться выдернуть их на атаку. Надо поднять все вертушки, чтобы поддержали огнем в случае чего. Крокодилу работать только пулеметами. Ракетный боезапас экономить, ему еще по развалинам долбить». Иван вернулся к карте. «Пока отвлекающие сковывают противника боем, группа медведя скрытно выдвигается вот сюда, к ближайшему к развалинам краю голой местности, и залегает, ничем себя не обнаруживая. Задача — дождаться постановки дымовой завесы и под ее прикрытием после вертолетного удара атаковать развалины, захватить их, либо прижать противника к земле огнем и обеспечить спецотряду выход из ловушки. Пока суд да дело, разведгруппа «Болта» в составе двух человек идет в обход, выдвигается к пригорку, ставит сигнальный дым и прячется в кабаней норе». Он вновь посмотрел на поисковика. «Там можно укрыться на всякий случай, чтобы не попасть под огонь вертушки?» «Пока можно», — кивнул Болт. «Кабан в лес ушел. Жерновами нору еще не накрыло». «Тем более», — продолжил Березов. «Вертушка отрабатывает по развалинам. Разведгруппа устанавливает дымовую завесу и идет на соединение со спецотрядом. Пока группа «Медведя» удерживает контроль над развалинами, спецотряд выходит из окружения. После соединения группы «Медведя» со спецотрядом можно ударить в тыл зомби, если в том еще будет необходимость. Все? Остается только согласовать с операторами вертолета введение огня. Ориентир – точка на местности южнее 200 метров от столба сигнального дыма. Утюжить развалины можно от души, они лежат в неглубокой естественной котловине, значит, разлет шальных осколков будет минимальным. Если работать аккуратно, то своих не накроют никак, ни с той стороны, ни с этой. «Эко, у тебя все четко получается, как по нотам», — хмыкнул командир спасателей. «Дело осталось за малым. Всего-то надо пострелять в сотню зомби, не промахнуться вертолетчиком и кому-то пройти между двух аномалий. Плевое дело! А если выброс на полдороги застанет?» «Пока мы болтаем, время уходит», — медведь рубанул рукой воздух. «Через 3 часа жернова накроют землю за пригорком, и единственный путь будет отрезан. Пора действовать и побыстрее». Он посмотрел на болта. «Валера, сможешь провести к холму нашего человека?» «Постараюсь, раз надо», — тот пожал плечами. «Если сам пройду, значит, проведу». «Тогда начинаем», — подытожил медведь. «А вертолетчики не подведут. Там в кабине», — он кивнул на кружащую в небе 24-ку, — «мужики, что надо. Обе чеченские отлетали. Им дважды объяснять не придется. Осталось решить, кто пойдет с болтом вторым номером». Ответом была тишина. Люди напряженно молчали, тревожно переглядываясь друг с другом. Лезть на верную смерть, пусть даже в паре с самим болтом, никому не хотелось. Болт-то, может, и пройдет, а вот тот, другой. В это всем верилось слабо. «Я пойду», — вызвался Березов, глядя на затянувшееся молчание. «Заодно посмотрю, что это у вас за аномалии такие». Комментариев не последовало. Лишь кто-то негромко и облегченно выдохнул, стараясь скрыть непроизвольную радость.